Кубинский сахар. Для шторма у нас были запланированы декорации с водосбросами на натурной площадке Мосфильма и комбинированные съемки макетов в бассейне в Одессе. Но я хотел снять настоящий шторм, такой, какой видел. Мне говорили, что не стоит, волынки много, снимать опасно и трудно, и что водосбросы на экране будут выглядеть не менее убедительно. Но человек упрямый, втемяшится в башку, какая блажь, колом ее не вышибешь. Дождались шторма в Баренцевом, погрузились на спасатель и вышли в море. Шторм был намного меньше, чем тот, который я пережил на Белоусове, баллов 5, но качка была приличная. Механика аппаратуру качала, гримерша укачала. Мы сняли кадр, как старпом, актер Игорь Боголюбов, смотрит на Полоцк, и его накрывает волной. Боголюбова отправили сушиться, и мы сняли еще несколько кадров, как волны разбиваются, корабль. Камеру залило. Ниточкин сказал, что еще обязательно надо снять общий план с мачты. И второй оператор Манохин пошел за запасной камерой. На палубе кроме нас никого не было. Моряки не идиоты, чтобы при волне и температуре плюс 4 торчать на ветру с мокрым снегом. Манохин принес камеру в кофре, и мы полезли на мачту. Впереди Манохин с кофром, за ним Ниточкин со штативом, за Ниточкиным я с аккумулятором. Чтобы аккумулятор не мешал, я его повесил через шею на спину. Это была большая ошибка. Скобы, по которым мы лезли на мачту, обледенели, корабль качало, и когда он зарывался в воду носом, ноги соскальзывали, я висел на скобе на руках, и меня душил ремень от аккумулятора. А когда нос корабля задирался, я врезался лицом в мачту, и аккумулятор бил меня сзади по затылку. И так 20 метров вверх. Как мы остались живы, не знаю. Когда мы забрались на Марсовую смотровую площадку, увидели, что на палубу выскочил капитан с помощником, и они, размахивая руками, что-то кричат. Грохот стоял такой, что ничего не было слышно. Ниточкин установил штатив, мы привязали его к поручням. «Камеру!» — крикнул Ниточкин. Манохин открыл кофр и вдруг истошно завопил. «Полный назад! Георгий Николаевич, полный назад!» Камеры в кофре не было, там был кубинский коричневый сахар. Между прочим, в то время шли поставки коричневого сахара с Кубы. Горы сахарного песка в порту ждали погрузки в вагоны. В последнюю неделю съемок в Мурманске я заметил, что механики стали возить камеру не в кофре, а на коленях. Поинтересовался, зачем. «Так надежнее, Георгий Николаевич, на коленях меньше трясет». Оказывается, они в гостиничном номере соорудили нечто вроде самогонного аппарата, а в кофрах вывозили мимо охраны этот сахар. И вот сейчас на мачте я понял, почему каждый вечер в их номере звучал аккордеон, и наш ассистент Саша Бродский орал песни.